Глава 12. Альдон и Ювел. Медовый месяц в аду. Двое слуг подняли короля на руки и бережно понесли на выход из тронного зала. Молодые последовали за ними. Принеся Трамира в спальню, положили его на кровать и отошли в сторону. К королю подошел какой-то мужчина, похожий то ли на лекаря, то ли на звездочета. Вынув из кармана пузырек с жидкостью, дал понюхать королю. К кровати подошла Альдона и слегка склонилась к лицу короля. У Трамира стали подергиваться веки и постепенно открывались глаза. Открыв их, он увидел Альдону. «Вальдана, ты вернулась!» — тихо заговорил король. «Я знал, я верил!» — продолжал он. «Благодарю тебя, Господи!» — и стал шарить рукой по покрывалу. Альдона протянула ему свою, и король нашел ее, сжал своей в ладони. «Альдона, не говори ничего», — проговорил Вик, — «не разочаровывай старика». Король стал двигать ногами, чтобы подняться выше и опереться на быльце кровати. Подскочил слуга и помог ему, подложив подушку. Устроившись, король посмотрел своими мутноватыми глазами на Альдону, и его взгляд стал более осмысленным. Ювел стоял рядом и молчал, как рыба, но в глазах застыл немой вопрос. «Тут кто-то мне объяснит, что происходит?» «Ты знаешь, дочь, а ты не постарела. Ты прости меня, что в последний раз я накричал на тебя и ударил. Я был сам не свой. Ты все-таки наследница престола. А теперь все будет хорошо, поверь мне». На его лице проступило что-то, напоминающее улыбку. Альдона недоумевала, но молчала, боясь огорчить старика. Но надо было как-то сказать, что она не его дочь и вообще видит его в первый раз. К кровати подошел лекарь. «Ваше Величество, вам пора отдыхать. Выпейте это!» И протянул королю чашку с каким-то напитком. Король выпил и откинулся на подушку, поднял руку, к нему сразу подскочил слуга. Видно было, что он тоже преклонного возраста, но еще в хорошей физической форме. «Максимус», — обратился король к нему, — «покои королевы готовы?» «Да, ваше величество», — ответил тот. «Тогда отведи дочь туда, пускай отдыхает, завтра поговорим», — и закрыл глаза. Управляющий Максимус представился слуга. «Пойдемте, ваше высочество, я провожу вас в ваши покои и вашего кавалера тоже. Я так понял, что это ваш жених», — продолжал он. Покои, предоставленные королем, находились через комнату короля. Дошли быстро, слуги шли спереди и сзади, неся канделябры с зажженными свечами. Когда зашли в комнату, мажордом попросил подождать, пока зажгут свечи. Буквально через 10 минут комната была освещена так, что видно было, где кровать и ночной горшок. Оставив один из канделябров на столе, все удалились. «Милый», — обратилась Альдона к Ювелу, — «помоги мне раздеться, я ужасно хочу спать, все вопросы завтра». Тот сделал все, что мог, и полураздетая принцесса забралась через подставку для ног на кровать и юркнула под одеяло. «Иди ко мне», — еле слышно сказала принцесса, засыпая. Принц не спеша стал раздеваться, было не до Альдоны, голова кругом шла. «Что здесь происходит?» — спрашивал себя Ювел. «Ладно, утро вечера мудренее», — подумал он, и тоже забрался под одеяло. Обняв Альдону, покорился гипносу. «Зачем ты меня позвал, Максимус?» — обратился герцог-коршун к слуге. «Поздно уже». Разговор происходил в комнате мажордома. Света едва хватало, чтобы разглядеть лица беседующих. Сегодня коршун не поехал к себе в замок, а остался ночевать у короля. У него здесь были свои покои, и он часто ими пользовался, готовился стать королем. На его хищном лице играли блики от свечи. Он и вправду соответствовал своей фамилии. Коршун, коршун, все едино. «Его высочество Трамир», — начал слуга, — «себя плохо чувствует, и все из-за приезда гостей. Ему привиделась его дочь Вальдана, и он нашу гостью назвал дочерью. Могу только сказать, что сходство просто поразительное. Но я точно знаю, что Вальдана умерла при родах. Я лично возглавлял отряд по поискам пропавшей принцессы. Когда мы прибыли на болото к повитухе, то та не стала отрицать, что приняла роды у незнакомки, и показала, где закопала тело. Я приказал отрыть могилку и убедился, что это была Вальдана. Хотя мы и нашли тело, через месяц оно прекрасно сохранилось. Я тогда еще подумал, что Вальдана была ведьмой. Докладывать королю я не стал, чтобы не шокировать его. Солдаты, которые были со мной по моему велению, отправились в дальние гарнизоны для якобы усиления оных. На сегодняшний день из них в живых нет никого. Так вот, ваша светлость, Вальдана родила девочку, и повитуха поведала, что отдала девочку священнику при дворе короля Карамира. Священник умер, и мы не знаем дальнейшую судьбу ребенка. Постой, постой, Максимус. Ты хочешь сказать, что гостья по имени Альдона и есть дочь Вальданы? Перебил герцог слугу. Я не исключаю такой вариант, ответствовал Максимус. То есть завтра с утра Трамир начнет выспрашивать у гостей откуда, куда, зачем, и станет ясно, что приезжая принцесса – дочь Вальданы, продолжал свою мысль мажордом. То ваше царствование под большим вопросом. Уважаемый герцог, и наш договор о производстве меня в дворяне лопнет, как мыльный пузырь. Наша гостья есть прямой наследник престола, а если это бред... задал вопрос Коршун. «Ваша светлость, давайте не будем гадать и ждать с нашего озера погоды». «Что ты предлагаешь?» — напрямую спросил герцог. Трамир резко открыл глаза и уставился в балдахин ничего не видящим взглядом. Он лежал у себя в спальне и на своей кровати. Сердце сжимали ледяные клещи. Что-то должно произойти ужасное. Такое уже было перед исчезновением Вальданы. Тогда он ее потерял. Он вдруг вспомнил, что Вальдана вернулась. «Максимус!» — тихонько позвал король. «Максимус!» — повысил голос Трамир. Но, увы, слуга не отвечал, и король не чувствовал его присутствия. Откинув покрывало, Трамир встал и спустился на пол, засланный ковром. Подойдя к столу, на котором горел канделябр, нащупал колокольчик и позвонил. В спальню вбежали солдаты и старшей смены, поклонились. Спросил, что тревожит короля. «Где Максимус?» — спросил король. «Был у себя», — ответил тот. «Позовите его», — приказал король. В спальню зашел камердинер. «О, Балтус!» — воскликнул король. «Пригласите, пожалуйста, ко мне Максимуса», — потребовал он. Камердинер кивнул, поклонился и вышел. «Еще!» — вдогонку сказал король. «Пусть принесут горячий напиток из трав. Что-то меня знобит». Жестом отпустив солдат, король уселся в кресло и стал ждать мажордома. За 2 часа до этого. «Я предлагаю», — продолжал Максимус, — «избавиться от гостей. И это надо сделать сейчас. Утром будет поздно». «И как вы себе это представляете?» — возмутился герцог. «Там охрана». «Герцог, успокойтесь. Не надо никого убивать», — спокойно сказал Максимус. «Мы просто скажем, что король Карамир заболел и просит принцессу немедленно вернуться. Ваша задача – подготовить взмыленного посыльного и письмо от короля Карамира с размытым текстом. Якобы письмо попало в воду. Надо организовать засаду в лесу, подальше от нашего замка, и всех гостей отправить к Господу. Как у вас все будет готово, я скажу, что делать дальше». «Встречаемся перед рассветом во дворе замка, за конюшнями!» Прибежал запыхавшийся камердинер. «Ваше Величество!» — проговорил он, переводя дыхание. «Максимуса в его покоях нет. Я послал слуг на его поиски. Надо немного подождать». Король встал и начал медленно ходить по спальне. На душе было неспокойно. Что-то происходило вокруг, и король не мог дать вразумительного ответа сам себе, что именно. «Надо идти в покой Вальданы, но, черт возьми, что я ей скажу? Что у меня предчувствие? Что же делать?» Прокукарекал первый петух. Альдона проснулась, в голове пульсировала красным. В дверь настойчиво стучали. Встав с постели и накинув на себя покрывало, направилась к двери. Посмотрела на Ювела. «Похоже, спит, вот и хорошо». «Кто там?» — тихо спросила Альдона. «Это я, Артемон», — ответили из-за двери. Приоткрыв дверь, Альдона высунула голову. «Ну что?» — спросила. «Письмо от батюшки короля Карамира», — ответил Артемон и протянул свиток. «Курьер передал, он сейчас на постоялом дворе. Я его раньше у нас не видел, я имею в виду курьера. Говорит, срочно, король как бы захворал сильно». Развернув свиток, Альдона попыталась прочесть написанное, но света не хватало. Подойдя к факелу, преподнесла к нему ближе свиток, но понять так ничего не смогла. Буквы были размыты. Видно, свиток попал под дождь. «Я она», — напомнила себе Вик. «Это не есть документ, который нельзя прочитать. Я тебя прошу, не принимай поспешных решений. Давай дождемся утра и переговорим с королем Трамиром. И давай, посмотри на курьера. Расспроси его хорошенько о делах в нашем королевстве. Вик, это не твое дело. Моему отцу плохо, и я немедленно собираюсь в дорогу. Прости и заткнись». Альдона резко развернулась и вошла в спальню. Артемон было направился за ней, но был остановлен закрывшейся дверью. «Ювел, немедленно просыпайся, мы уезжаем», — громко произнесла Альдона. Усевшись на кровать, Ювел стал кулаками протирать глаза. «Ну, ребенок, и все тут», — подумала Альдона. Смачно потянувшись так, что громко хрустнули суставы, Ювел сонными глазами уставился на принцессу, мило улыбаясь. Увидев лицо Альдоны, сам посерьезнел, слез с кровати и начал одеваться. Когда оба были одеты, Альдона позвонила в колокольчик, вызывая Артемона, но никто не появился. «Пошли», — скомандовала принцесса, — «еще на кухню надо забежать». Открыв двери, увидели солдат, но не своих, а гвардию короля. Те перед носом Альдоны скрестили пики. Откуда-то из коридора появился старший стражи, вежливо поклонился и сказал, что его величество, король Трамир, просит гостей задержаться до его прибытия в своих покоях. И тут Ювела понесло. Схватившись за пики солдат, он резко дернул их друг на друга, и те, столкнувшись лбами, завалились на пол, не издав ни звука. «Стража, ко мне!» — истерично заорал начальник караула, выхватил свой меч и кинулся на Ювела, сразу же получив мечом принца плашмя по голове. «Не надо!» — крикнула Альдона. «Ювел, прекрати!» — голосила она, хватая Ювела за руки. Из темных проходов повалили стражники, и Ювелу стало не до Альдоны. Убрав ее себе за спину, принц сцепился со стражей. Для всех стражников места не хватало, и нападать могли только по двое, но для Ювела это были семечки. Стараясь не убивать и не калечить гвардию короля, он их только глушил по головам плашмя мечом или рукоятью оного. Альдона, прижав сжатые кулаки к груди, молча наблюдала за избиением. Она просто осознала, что Ювела словами уже не остановить. Сражение продолжалось, пока не подоспели лучники, и старший стражи, который уже пришел в себя, стал между Ювелом и старшим из лучников и громко крикнул: «Именем короля! Прекратить!» Все остановились, лучники держали Ювела на прицеле, и одно неосторожное движение могло привести к катастрофе. Ювел опустил меч, но не бросил его. «Отдайте оружие», — потребовал старший стражи, «и прошу вас проследовать за мной. Я вынужден изолировать вас на время во избежание больших неприятностей для вашей персоны». «Ювел, милый, отстынь!» Альдона обняла его за плечи и отобрала меч. Принцу ничего не оставалось делать, как сдаться и последовать за двумя конвоирами. Альдона, таща за собой меч, вернулась в отведенные покои. Подойдя к столу, оперлась на его меч и уселась на ближайший стул. Хотелось плакать, сдержав себя, спросила Вика. «Что делать-то будем, а?» «Давай дождемся короля, что он скажет», — ответил Виктор. Король не заставил долго ждать. Появился в покоях в сопровождении герцога Коршуна и мажордома. Король был одет по-простому. Видно, времени на туалет у него не было. Зато герцог с Максимусом были одеты по-дорожному, что удивило Альдону. Ведь только рассвело. «Куда это они вырядились в такую рань?» – подумала Альдона. Герцог и мажордом остались стоять у двери, а король вплотную подошел к принцессе. В руках у него был свиток подорожной Альдоны. «Уважаемая принцесса Альдона, вчера я был ослеплен вашим сходством с моей пропавшей дочерью. Простите меня старого, но у меня возникло много вопросов в связи с таким потрясающим сходством. Вы разрешите задать вам эти вопросы, уважаемая принцесса?» Король пристально посмотрел на Альдону. У двери зашептались герцог с мажордомом. Но король цыкнул на них, и те замолчали, и показал ладонью, чтобы проваливали и закрыли дверь. Оставшись наедине, король подвинул табурет к стулу Альдоны и уселся напротив. Взяв в свои ладони ладонь Альдоны, посмотрел прямо ей в глаза. «Доченька, расскажи о себе», — обратился он к ней. Не убирая руки и глядя в пол, принцесса поведала то, что знала, что ее мама, жена короля Карамира, умерла при родах, что она является наследницей Кракурса и что ювел ее жених. Не утаила, как потеряла девственность, и напоследок разревелась. Обняв принцессу и прижав ее к своей груди, король задал следующий вопрос. «А скажи, дитя мое, а не осталось ли у тебя портрета твоей матери?» «Нет», — ответила Альдона. «И даже в замке у короля, я его, портрета, значит, никогда не видела». А на вопросы, как выглядела моя мать, вразумительного ответа так ни от кого и не получила. «А скажи, пожалуйста, от матери у тебя не осталось ничего на память?» «Ой, осталось!» И Альдона, высвободив руку, полезла за пазуху за цепочкой с кулоном. Расстегнув рубаху, показала королю кулон. Резко встав, так что опрокинулся табурет, король уставился на голубя. Король протянул руку к кулону и резко ее отдернул. Потом медленно потянулся к голубю, взял в руки и попросил Альдону снять цепочку с шеи. Бережно взял в руки изделие и поднес ближе к глазам. Потом стал вертеть и смотреть кулон со всех сторон. И вдруг голубь расправил крылья. Альдона вздрогнула, а Трамир стал приплясывать и смеяться. Успокоившись через некоторое время, король протянул кулон Альдоне. На крыльях сверху была надпись «Вальдана».